Почему время пощадило ее от разрушения, это остается пока необъяснимым. Царь получил неожиданный удар и страдал, но страдал не потому, что потерял любимого человека. Любви к Марфе он не чувствовал, ему было жаль самого себя. Он досадовал на Бога, считая его несправедливым. Почему Всевышний не внял его мольбам, зная, что он, царь Иван, женился на Марфе для ее исцеления? Молился о здравии царицы не только он, но и митрополит, и монахи по монастырям. А вышло, что он, великий государь, обладавший на земле почти божественной силой, по слову которого умерщвлялись тысячи людей, не смог сохранить жизнь одному человеку, своей жене. Царь чувствовал себя униженным. Матвей Постников, которого оговорила боярыня Шереметьева, по приговору царя был бит плетьми до смерти. В своей вине Постников не сознался, никого другого не назвал, несмотря на страшные пытки. Лекаря Бомелия прежний царь Иван послал бы на костер. Он никогда не забывал подобных обещаний. Теперешний царь раздумывал, что сделать с провинившимся. Через неделю после смерти царицы он призвал Бомелия в свои покои. Лекарь пришел зеленый от страха. Оскалив редкие мышиные зубы, с воплем бросился он на колени. Это был сильный яд. Я не мог ничего сделать. Пощадите, пощадите, Ваше Величество. Разве ты знаешь сильные и слабые яды? Спросил царь без всякого интереса, чтобы только спросить. В моей аптечке есть 2 дюжины лекарств, смертельных для человека, ответил, не поднимаясь с колен, немец. Соединив их в разных количествах, я могу приготовить яд, от которого человек умрет в назначенное время. У царя пробудилось любопытство. Почему ты говоришь о лекарствах, которые убивают? И лекарство есть яд, и яд есть лекарство, ответил Бомелий. Все зависит от количества. Много убивает, мало исцеляет. Иван Васильевич в задумчивости теребил свою редкую бородку. Великий государь, взмолился лекарь, пощади меня, я буду тебе полезен. Без всякого шума я уничтожу любого врага, стоит только пригласить его на обед или на ужин. Он умрет не за столом, нет, это совсем неразумно. Он может умереть на следующий день, через 3 дня, через неделю. И никто не подумает, что твой враг умер по твоему приказу. Никто, кроме меня, не сможет этого сделать. Григорий Лукьянович очень верный тебе человек, но он грубо работает. Его вся Москва считает злодеем и убийцей. Зачем это тебе? А твои болезни, великий государь, я буду лечить лучше любого другого. Я нужен тебе, великий государь. Иван Васильевич барабанил пальцами по ручке кресла. Он подумал, и в самом деле, один такой врач, как Бомелий, может заменить многих опричников, и решил сохранить его. «Добро», — сказал он, — «встань, живи». «Ответь мне», — помедлив, — добавил царь, — «все ли яды смертельные, или во благо времени можно спасти человека? Я знаю противоядие почти от всех ядов, только от 2 я не могу спасти». Они действуют мгновенно. Добро, будешь моим лекарем и тайным советником. Елисей Бомелий поднял голову. Его плутовские глаза встретились сверлящими черными глазами царя. Сейчас в них не было гнева. Лекарь бросился к царской руке, осыпая ее поцелуями. Он не чувствовал под собой ног от счастья. Я могу сделать восковую свечу с отравленным фитилем. Она ничем не отличается от других свечей, но если человек посидит с ней час, он умрет. «Добро, добро!» — кивнул царь. И это ему понравилось. О таких свечах он раньше не слышал. «А почему, Ваше Величество, вы не употребляете казнь через повешение, за шею?» — осмелев спросил Бомелий. «В Аглицком государстве считают эту казнь очень удобной. Никакой крови». «В Аглицком государстве», — с презрением сказал Иван Васильевич, «разве там христиане? Разве там думают о душе? Я казню тело, но православная душа идет ко Всевышнему чистой. Не понимаю, Ваше Величество, что может случиться с душой повешенного. Душа человека, повешенного за шею, должна выходить низом, а это поганит ее. Понял теперь?» — добавил царь с чувством превосходства. «Понял, вы правы, Ваше Величество», — низко склонился лекарь. В эти же недели судьба готовила царю Ивану еще один удар. В морозный декабрьский день гонцы из Юрьева принесли неожиданную весть. Войдя в горницу, боясь взглянуть на царя, Они молча повалились на четвереньки и поползли к его ногам. «С чем пришли?» — пронзительно вскрикнул царь Иван, чуя недоброе. «Измена, великий государь!» — сказал боярский сын Микита Силов, не поднимая головы. «В городе Юрьеве немецкая дружина перешла на сторону короля Жегемонда. Говори толком, все говори!» Царь вскочил со своего места. «Поднять их!» — крикнул он телохранителям.